Часть 14. Дивились, откуда у него, у дьявола, берется сила. Другой бы изрели его годами и силой, давно бы ноги протянул. В неделю уже раза два непременно привозили его пьяного из немецкой слободы. Проспит часа четыре, очухается и только и глядит, какую бы ему еще выдумать новую забаву. На святках придумал ездить с князь папой, обоими королями и генералами, и ближними боярами, этих взяли опять-таки строгим указом, по знатным дворам. Все ряженые в мошкерах. Святошным главой назначен был московский дворянин, исполненный всяких пакостей, сутяга, злой ругатель Василий Соковнин. Дали ему звание пророка. Рядился капуцином с прорехой на заду. На тех святках происходило окончательное посрамление и поругание знатных домов, особливо княжеских и старых бояр. Вламывались со свистом и бешеными криками человек сотню, в руках домры, дудки, литавры. У богобоязненного хозяина волосы вставали дыбом, когда глядел на скачки, на прыжки, на склабленные эти хари. Царя узнавали по росту, по платью голландского шкипера, суконные штаны пузырями до колен, шерстяные чулки, деревянные туфли, круглая, вроде турецкой, шапка. Лицо либо цветным платком обвязано, либо прилеплен длинный нос. Музыка, топот, хохот. Вся компания, не разбирая места, кидалась к столам, требовала капусты, печеных яиц, колбас, водки с перцем, девок-плясиц. Дом ходил ходуном, в табачном дыму, в чаду. Пили до изумления, а хозяин пил вдвое, если не мог, вливали силой. Что не родовитие хозяин, страннее придумывали над ними шутки. Князя Белосельского за строптивость раздели нагишом и голым его гузном били куриные яйца в лохане. Бабарыкина, в смех над тучностью его, протаскивали сквозь стулья, где невозможно и худому пролезть. Князю Волконскому свечу забили в проход. И зажгя пели вокруг его ирмосы, покуда все не повалились со смеха. Мазали сажей и смолой, ставили кверху ногами. Дворянина Ивана Акакевича Мясного надували мехом в задний проход, отчего он вскоре и помер. Святочная потеха происходила такая трудная, что многие к тем дням приуготовлялись как бы к смерти.